Глава 50. Арья. Разъезд встретил их в части езды от Зеленого Зубца, когда повозка медленно ползла по грязной дороге. «Опусти голову пониже и молчи», — наказал ей пес, увидев скачущих к ним всадников, рыцаря и двух оруженосцев в легких доспехах и на быстрых верховых конях. Клиган подстегнул двух старых одров, знававших лучшие дни. Колымага скрипела и раскачивалась на двух огромных деревянных колесах, еще глубже пропахивая наполненные грязью колеи. Неведомый шел сзади, привязанный к задку повозки. На коне не было ни доспехов, ни эмблем, ни сбруи, а сам пес облачился в зеленый домотканный кафтан и серую хламиду с капюшоном, полностью скрывавшим лицо. Он не поднимал глаз и походил на небогатого крестьянина, небогатого, но здоровенного. Под его кафтаном скрывались вареная кожа и промасленная кольчуга. Что до Арьи, она сходила то ли за крестьянского сына, то ли за свинопаса. Позади них стояли 4 бочонка с солониной и 1 с засоленными свиными ножками. Всадники, разделившись, окружили их с двух сторон. Клиган придержал лошадей, терпеливо ожидая, когда его пропустят. Рыцарь имел при себе копье и меч, его оруженосцы — длинные луки. На камзолах у всех троих виднелись одинаковые эмблемы – черные вилы с золотой полосой в правой части, на ржаво-красном поле. Арья давно задумала открыться первому же разъезду, который им встретится, но ей представлялось, что это будут люди в серых плащах, с лютоволком на груди. Она могла бы даже рискнуть при виде великана Амберов или кулака Гловеров, но кому служит этот рыцарь с вилами, она не знала. Из того, что она видела в Интерфелле, вилы напоминали только трезубец в руках водяного лорда Мандерли. «Что у тебя за дело в близнецах?» — спросил рыцарь. «Солонина для свадебного пира, с позволения вашей милости», — пробубнил пес, потупив глаза. «Будь моя воля, я бы никому не позволял есть солонину». Рыцарь лишь скользнул глазами по Клигану, а на Арью вовсе не обратил внимания. Зато неведомый задержал его взгляд надолго. «Конечно, ведь сразу видно, что этот жеребец не плуговая лошадь». Один из оруженосцев чуть не свалился в грязь, когда вороной попытался укусить его коня. «Откуда у тебя этот зверь?» – осведомился рыцарь с вилами. «Свадебный подарок от миледи, сир. Она шлет его молодому лорду Талли». «Что за леди? Кому ты служишь?» «Старая леди Уэн, сир». «Уж не думает ли она, что ей вернут Хренхолл в обмен на коня? Боги видят, нет большей дуры, чем старая дура. Ладно, проезжай». «Да, милорд». Пес снова взмахнул кнутом, и старые клячи потащили колымагу дальше. Колеса во время остановки увязли в грязи и не сразу освободились. Всадники тем временем ускакали. Клиган оглянулся на них и хмыкнул. «Сир Доналд Хей, в свое время я отобрал у него столько коней, что и счет потерял. И доспехов тоже. А однажды чуть не убил его в общей схватке». «Как же он тогда тебя не узнал?» «Это дурачье считает ниже своего достоинства разглядывать какого-то вшивого мужика. Если держать глаза вниз, говорить уважительно, почаще повторять «сир», они тебя вовсе не заметят. Они обращают больше внимания на лошадей, чем на простолюдинов. Вот неведомого он, пожалуй, узнал бы, если бы когда-нибудь видел меня на нем». «Твое лицо он тоже узнал бы, а Ари в этом не сомневалась. Тому, кто хоть раз видел ожоги Сандера Клигана, забыть их не так-то легко. Их можно скрыть под шлемом, но у Клигана и шлем в виде собачьей головы. Вот почему им понадобилась эта повозка и бочки с солониной». «Я не желаю, чтобы меня притащили к твоему брату в цепях», — сказал Клиган. «И не хочу прорубать себе путь через его людей, чтобы попасть к нему. Придется нам стать лицедеями». «К Крестьянин, случайно встреченный на королевском тракте, обеспечил их повозкой, лошадьми, одеждой и бочонками, хотя и не по доброй воле. Пес забрал у него все это под угрозой меча, а когда крестьянин обругал его грабителем, сказал: «Я не грабитель, а фуражир. Скажи спасибо, что подштанники тебе оставил. А вот сапоги снимай, не то я ноги тебе отрублю. Выбирай сам». Крестьянин ростом и силой не уступал Клигану, но все же решил снять сапоги и сохранить ноги. Настал вечер, а они все так же тащились к Зеленому Зубцу и двум замкам лорда Фрея. «Я почти на месте», — думала Арья. Ей следовало бы испытывать радостное волнение, а между тем все ее нутро точно узлом завязали. Может быть, это происходило с нею от лихорадки, а может быть и нет. Прошлой ночью она видела плохой, ужасный сон. Она не могла вспомнить, что же ей снилось, но тяжелое чувство не покидало ее весь день. Оно не желало проходить и становилось только сильнее. Страх ранит глубже, чем меч. Сейчас ей надо быть сильной, как наказывал ее отец. Сейчас ее отделяют от матери лишь ворота замка, река и войско Роба, поэтому ей ничего не грозит. Или грозит. В этом войске, помимо других, находится и Руси Болтон. Лорд Пиявка, как зовут его разбойники. От этого Арье делалось не по себе. Убегая из Хренхола, она спасалась не только от кровавых скоморохов, но и от него. И перерезала горло одному из его солдат. Знает ли он, что это сделала она, или винит Джендри с пирожком? Расскажет ли он об этом матери? Что он сделает, если увидит ее? Может, он ее и не узнает. Теперь она больше похожа на мокрую крысу, чем на его бывшую чашницу, притом на крысу мальчика. Пес всего 2 дня назад обрезал ей волосы. Цирюльник из него еще хуже, чем из Йорона, и голова с одной стороны получилась наполовину лысая. Спорить могу, что и Роб меня не узнает, и матушка. Она ведь была совсем маленькая в тот день, когда лорд Эддард Старк уехал с ней из Винтерфелла. Они услышали музыку до того, как увидели замок. Вой барабанов, рев рогов и вой волынок пробивались сквозь шум реки и стук лупившего по головам дождя. «На свадьбу мы опоздали», — сказал пес. «Но пир, похоже, еще идет. Скоро я от тебя избавлюсь». «Это я избавлюсь от тебя», — подумала Арья. Дорога, ведущая в основном на северо-запад, теперь повернула строго на запад, между яблочным садом и полем, прибитой дождем пшеницы. Миновав последние яблони, они поднялись на пригорок, и перед ними открылись оба замка, река и 2 военных лагеря. Сотни лошадей стояли в загонах, и 1000 людей толпились вокруг 3 огромных шатров, обращенных к воротам замка. Роб разбил свой лагерь на более высоком и сухом месте, но разлившийся зеленый зубец подбирался уже и туда, угрожая крайним палаткам. Здесь музыка из замков звучала громче. В ближайшем замке играли одно, в противоположном другое, и шум более напоминал битву, чем пир. «Слушать противно», — заявила Ария. «Должно быть, все глухие старухи в Ланиспорте заткнули себе уши». Пес издал звук, могущий сойти за смех. «Мне говорили, что Уолдер Фрей слаб глазами, но у него, видать, и со слухом неполадки». Жаль, что теперь ночь, а не день. Днем, если бы выглянуло солнце и подул ветер, Ария смогла бы разглядеть знамена, поискать лютоволка Старков или боевой топор Сервинов или кулак Гловеров. А ночью все краски становятся серыми. Дождь сменился мелкой изморосью, переходящей в туман. Но промокшие знамена по-прежнему висели, как тряпки. Лагерь плотно огораживала изгородь из телег. И здесь Клигана с Арьей остановил караул. Фонарь, который нес сержант, позволил Арье разглядеть, что плащ на этом человеке бледно-розовый, а у солдат на груди виднелись эмблемы лорда Пиявки, ободранный человек Дредфорда. Клиган рассказал им ту же историю, что и рыцарю с вилами, но сержант Болтона оказался не столь сговорчивым, как сир Донал Хей. «Солонина — не то мясо, что подают на господском свадебном пиру», — презрительно заявил он. «Так у меня еще и свиные ножки есть, сир». «Все равно, пир уже идет к концу. А я не из этих молокососов южных рыцарей. Я северянин. Мне велено обратиться к стюарду или к повару». «Замок закрыт, и господ беспокоить нельзя. Можешь выгрузить свой товар у шатров вон там. Или разжигает у людей голод, а старому Фрею свиные ножки ни к чему, они ему не по зубам. Спроси Сэчкинса, он тебе скажет, что делать». Сержант отдал приказ, и его люди откатили в сторону одну из телег, чтобы дать Клигану проехать. Пес, щелкнув кнутом, направил лошадей к шатрам. Никто не обращал на них внимания. Они ехали мимо нарядных павильонов, чьи мокрые шелковые стенки светились, как волшебные фонари. От горящих внутри ламп и жаровин розовые, золотистые, зеленые, полосатые, узорные клетчатые с птицами, зверями, шевронами, звездами, колесами и разными видами оружия. Ария заметила желтую палатку с шестью желудями. Внизу три, над ними два, сверху еще один. «Лорд Смолвуд», — подумала она, вспомнив далекий замок, желуди и его хозяйку, назвавшую ее красивой девочкой. На каждый шелковый павильон, однако, приходились две дюжины простых холщовых палаток, где огонь не горел. Иные из них могли вместить два десятка пехотинцев, но пиршественные шатры все равно были больше. Попойка, как видно, шла уже несколько часов. Громкие здравицы и стук винных чаш смешивались с обычными лагерными звуками. Ржанием лошадей, лаем собак, грохотом катящихся во тьме повозок, смехом, руганью, лязгом стали и треском дерева. Музыка здесь, под замком, стала еще громче. Но под всем этим слышался грозный шум зеленого зубца, ревущего, как лев в своем логове. Ария крутилась во все стороны, надеясь увидеть эмблему с лютоволком или палатку в серых и белых тонах Винтерфелла. На глаза ей попадались одни незнакомцы. Какой-то человек справлял нужду в тростнике, но это был не Элбали. Из палатки со смехом выскочила полуодетая девушка, но палатка была бледно-голубая, а не серая, как сначала показалось Арье. И у мужчины, который выбежал следом за девицей, на дублете была рысь, а не волк. Четверо лучников под деревом натягивали на вощеные тетивы своих длинных луков. Но это были не люди ее отца. Дорогу им перешел мейстер, но он был слишком молод и строен для мейстера Лювина. В двух башнях близнецов светились окна. Сквозь дымку дождя замки казались жуткими и таинственными, словно вышедшими из сказок старый Нэн. Но это был не Винтерфелл. У шатров толпа была гуще всего. Широкие полотнища были подвязаны кверху. И люди входили и выходили с рогами и кружками в руках, а иные с женщинами. Клиган проехал мимо входа в первый шатер, и Арья увидела внутри сотни человек. Одни сидели на скамьях, другие толкались у бочек с медом, вином и элем. В шатре яблоку негде было упасть, но это, похоже, никому не портило настроение. Замерзшая и промокшая Ария позавидовала им. Там, по крайней мере, тепло и сухо, даже песни поют. Мелкий дождь у входа клубился от выходящего изнутри тепла. «За лорда Эдмара и леди Рослин!» — крикнул кто-то. Все выпили, и другой голос прокричал. «За молодого волка и королеву Жиенну!» Что это за королева Жиенна такая? Единственной известной арией королевой была Серсея. У шатров вырыли костровые ямы, поставив над ними навесы из досок и шкур для защиты от дождя. Но с реки задувал ветер, и влага все равно попадала в огонь, который шипел и дымился. Повара жарили мясо на вертелах, и от запаха у Арии потекли слюнки. «Может, остановимся?» – спросила она Клигана. «Там внутри сидят северяне». Она распознала их по бородам, по лицам, по плащам из медвежьих и теленьих шкур, по здравицам и песням. «Это люди Карстарков, Амберов и воины из горных кланов». «Спорю, здесь и винтерфельцы есть. Люди ее отца, люди Роба, лютоволки Старков». «Твой брат в замке, и мать тоже. Ты хочешь к ним попасть или нет?» «Хочу, «А как же Сэджкинс?» Сержант велел им спросить Сэджкинса. «Горячую кочергу ему в задницу, твоему Сэджкинсу!» Клиган огрел кнутом одну из лошадей. «Мне нужен твой проклятый братец, а не он!»